Вероятно, советуя задрапировать картину, немец беспокоился не только о том, что она затмевает все другие работы, а среди них картины Рафаэля, Джорджоне, Тициана и других великих мастеров. В отличие от владельца картины, человека либеральных взглядов и тонкого художественного вкуса, Сандрарте, как правоверного лютеранина, шокировал ее откровенный эротизм. Мудрые джустиниане еще задолго до совета осторожного Сандрарте прикрыл на всякий случай шелковой кисеей ранее купленную им картину «Неверие апостола Фомы», которая была куда более крамольной и опасной, нежели юнец-ангел с его дерзко вызывающей наготой. Понимая это, он поостерегся показывать картину дотошным гостям старшего брата кардинала Бенедетто Джустиниани, проживавшего с ним в одном доме. Их хватило бы кондрашка при виде столь необычной композиции с Христом и учениками, щупающими зияющую на теле рану. Все значительно проще со всепобеждающим Амуром, для которого позировал озорной подросток Чека. Он изображен во всей своей откровенно плотской красе и отнюдь не ангельскими крылышками и плутовской улыбкой, словно вопрошая: «А теперь, что вы на это скажете, господа хорошие?» Можно многое сказать об Амуре, этом излюбленном персонаже маньеристов со свойственными их творениями, гедонизмом и явным эротизмом. Но в отличие от них, Караваджо создал полнокровный живой образ уличного проказника, мальчишки, попирающего ноты и музыкальные инструменты, равно как и все цензурные запреты, до которых ему нет никакого дела. Он просто радуется жизни. В то время у самого Караваджо тоже появились все основания для радости. Со всех сторон посыпались заказы. Недавно в Риме объявился банкир из Сиены по имени Фабио де Сартис, с которым была достигнута договоренность на написание картины за 200 золотых скудо. Такова была теперь возросшая ставка Караваджо. Известно, что под контрактом поставил свою подпись Ионорио Лонги, взявшийся опекать не очень-то сведущего в практических делах друга и не отходивший от него ни на шаг после неудачи с картиной «Апостол Матфей и ангел». Каков был сюжет картины и была ли она написана, так и осталось невыясненным. Однако сохранившееся упоминание о контракте сиенцам говорит о том, что о Караваджо стало известно далеко за пределами вечного города. По рекомендации Галилея, один из его друзей, впоследствии смелый защитник ученого на устроенном инквизиции процессе, монсеньор Пауло Гуальдо из Виченцы, заказал Караваджо алтарный образ, за который был выплачен аванс. Однако и в этом случае данных о картине, кроме упоминания о заказе и выданном авансе, не сохранилось. Отведя душу в работе над Амуром, Караваджо сменил гнев на милость и написал второй вариант картины апостол Матфей и ангел, которая была, наконец, принята въедливыми церковниками и заняла достойное место в капелле Контарелли. Художнику пришлось, по сравнению с первой версией, увеличить ее габариты, поскольку был аннулирован контракт с фламандским скульптором Якобом Кобертом, чье изваяние святого Матфея должно было стоять на алтаре, а сверху находиться центральное полотно Караваджо. Ныне все три картины висят почти на одном уровне. Справедливости ради следует признать, что, несмотря на яркий колорит и тщательную прорисовку каждой детали, например, жилистые руки апостола или морщины у него на лбу, центральная картина триады явно уступает двум боковым полотнам в силу вынужденных уступок условности и придирок церковного притча. Сам апостол Матфей на ней утратил прежний облик мудреца сократовского типа. Оторвав взор от рукописи, он испуганно глядит через плечо на неожиданно объявившегося красивого ангела, который, разгибая поочередно пальцы, диктует евангелиста, на что ему надобно обратить особое внимание. Умиляет одна деталь. Резко обернувшись к диктующему ангелу, Матфей уперся коленом в скамейку, запутавшись в ярком пунцовом покрывале, прикрывающем его наготу. Шаткая опора того и гляди опрокинется, и евангелист ненароком выпадет из картины.